но скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчала и почувствовала себя обиженной, равнодушной. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил: «Ну что?» «Пыльно очень», — ответила она, осматривая свое платье. «Немного видела», — усмехнулся Петр и с досадой закричал: «Да что ты все подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток». Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато: «Маслом очень пахнет». Его особенно раздражали эти два ее пальчика, и Артамонов ворчал: «Гляди, двумя-то пальцами немного возьмешь». В ненастный день, когда она читала лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился, что она читает. «Об одном докторе». «Так, наука, значит». Но, заглянув в книгу, возмутился: «Это что же ты врешь? Это стихи. Разве науку стихами пишут?» Торопливо и путанно она рассказала какую-то сказку. Бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору черта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном. Это мешало понимать. Доктор пьяница был. Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и уже не слушая ее пояснений, сказал, сердясь: «Путаница какая-то, басня. Доктора в черте не верят. Откуда у тебя книга? Механик дал». Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашел нужным предупредить дочь: «Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай». Да, Елена и Яков были скучнее, серее Ильи. Он все лучше видел это и не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он думал: из-за такого паршивца... Мальчик был физически противен ему. Ходил Никонов, согнув спину. Его голова тревожно вертелась на тонкой шее. Даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадется, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платья, колол, носил дрова, таскал воду из кухни, полоскал в реке пеленки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он заискивающе улыбался всем какой-то собачьей улыбкой, а, видя Артамонова, еще издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождем или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя как гусь на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный дырявый сапог. Он кашлял, хватая синими лапками за грудь, извивая штопором. Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтобы мальчишка не лазил на чердак. Упадет с крыши, разобьется. Вон какой он гнилой. Как-то вечером, войдя в контору, он увидел, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила. Кто пролил? Отец. А не ты? Ей-богу, не я. А чего морда оплакана? Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил. Тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворенно сказал: «Так тебе и надо». Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячливо и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке. «Эка чем забавляюсь», — снисходительно подумал он и, бросив на пол, тяжелый медный пятак. «На, купи себе пряников». Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжет. «Бьет тебя вотчим?» «Да». «Ну что ж, всех бьет», — утешил Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов-старший, не веря сыну, уже только по привычке посоветовал конторщику: «Ты пари, пасынка». «Я парю», — почтительно уверил Никонов. Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый, Артамонов острее не взлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружиться с этим отрепышем, Хиликом. Сам Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру, так что она швыряла в него книгами и вообще вел себя сорванцом. «Я говорила», — жаловалась Наталья мужу, — «и все говорят, Учение ведет к дерзости. Артамонов молчал, тревожно наблюдая за сыном. Ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби. Они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживленно болтали о чем-то, если не гоняли голубей. Еще в первые дни по приезде сына отец предложил ему: «Ну, рассказывай, как живешь? Я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь». Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то интересное о том, как мальчики дразнят учителей. «А чем дразнят?» «Надоедают», — объяснил Илья. «Так, это будет неладно. Учиться трудно?» «Нет, легко. Врешь?» «Посмотри отметки», — сказал Илья, дернув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил: «Чего ты там видишь?» «Ястреб». Артамонов-старший вздохнул: «Ну беги, гуляй, скучно со мной». Оставшись один, он вспомнил, что ему в детстве почти всегда было скучно или боязно, когда отец говорил с ним. «Учителей дразнит? Мне эдакое и в лоб не влетало. Когда дьячок учил меня ременной плетью, для детей житишко будет мягче стало». Перед отъездом в город Илья попросил. Это была его единственная просьба: «Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане». Ничего не обещая, отец сказал: «Всех, кому плохо, не утешишь. Значит, можно?» — решил сын. «Я скажу ему, и он обрадуется». Артамонов-старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что когда дома или на фабрике, или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь, центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный грязненький мальчик или как будто приглашал вешать его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертенком, все чаще попадался на глаза. В ласковый день бабьего лета Артамонов усталый и сердитый вышел в сад. Вечерело. В зеленоватом небе, чисто выметенным ветром, вымытым дождями, таяло, не грея, утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный мягкий шорок плыл по саду. За деревьями ворчала фабрика. Серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада к бане. Дверь в нее была не притворена. «Этот там?» Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу, в тени на лавке, распластанную фигурку своего врага. Склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге с отвращением зашипел: «Ты что делаешь, паршивый?» Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась. Он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека. Артамонов с наслаждением ударил его правой ногой в грудь и остановил. Мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок. Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко: «Ну, вставай, идем». Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед. Он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукой за косяк, снял картуз, и подкладка его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб. «Вставай, я никому не скажу», — сказал он шепотом, уже понимая, что убил мальчик, и видя, что из-под щеки его, прижатый к полу, тянется, извиваясь лента темненькой крови. «Убил», — мысленно произнес Петр. Немудрое коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман под девки, перекрестился, тупо глядя на маленькое жалобно скорченное тело. Испуганно билась нехитрая мысль: «Скажу, что нечаянно, дверью ушиб, дверью, дверь тяжелая». Он повернулся и грузно присел на лавку. Сзади его стоял Тихон с метлой в руках, смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою. «Вот», — громко начал Артамонов, держась руками за край лавки, но Тихон, качнув головой, перебил его. «Слабый мальчонка, неловок. Сколько раз увещевал его, не лазь». «Чего со страхом, но с надеждой?» — спросил Петр. «Разобьешься, говорю». «И ты, Петр Ильич, предвещевал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости. Без памяти, что ли?»